11. Джо Грэхэм устал, как собака. Всю ночь он бродил по Эстенду, боялся преклонить голову, мол, вдруг успокоительный, до сих пор так и не выветрившийся, заставит его пересечь грань между глубоким сном и смертью. Арт-критик, превратившийся в обезумевшего убийцу, тащился по Брик-Лейн. Свет круглосуточной пекарни Бублики служил ему маяком, пробиваясь через серый туман рассвета. Грэхэм вошел в заведение, где сожрал два бублика со сливочным сыром и выпил чашку чая. Снаружи он купил поздний выпуск «Sunday Chronicle» у разносчика, который последние 8 часов продавал газеты таксистам и другим созданиям, населяющим ночной Лондон. Газету венчал заголовок. 49 человек, убиты обезумевшим антинеаистом во время беспорядков в Попларе. Джок пробежался по словесам глазами и пришел в ярость, обнаружив, что мало того, что его святое жертвоприношение обозвали убийством, но и сами беспорядки приписал ему лживый журналюга, явная марионетка иллюминатов. Грэхэм решил, что с этой клеветой необходимо разобраться, поэтому пошел в лондонский сити Chronicle House, источник лжи и злословия. По дороге он отлил бензин из бака картины, наполнив горючим молочную бутылку. «Я хочу поговорить с редактором», — рявкнул Джок в приемной. «Боюсь, это невозможно», — ответил ему дородный мужчина среднего возраста. «Она придет не раньше 10». «Ты врешь?» — взорвался Грэхэм. «Sunday Chronicle сроду не печатала правды, так что не вижу причин, почему я должен верить одному из ее служащих». «О!» — ответил мужчина. «Я думал, вам нужна Мюриэль Браун, редактор Daily Chronicle. Бетси Карвер, выпускающая воскресную газету, придет не раньше завтрашнего вечера». «В таком случае», — рявкнул арт-критик, — «приведите фотографа, кто угодно сгодится». «Зачем?» — осведомился сотрудник Chronicle. «Затем», — объяснил Джок, — «что я собираюсь покончить жизнь самоубийством. Когда ты приведешь фотографа, я вылью на себя бутылку бензина и подожгу себя в знак протеста против клеветы, напечатанный на первой странице сегодняшнего выпуска». «Только не надо портить мой ковер», — огорчился служащий. «Давай договоримся, что сожжешь себя на улице, а я приведу фотографа». «Ладно», — согласился арт-критик. Грэхэм вышел наружу и сел посреди дороги. Он облил себя бензином и достал из кармана зажигалку. «Хорошо бы фотограф пришел побыстрее, он промок, а от огня станет так тепло». Через минуту из окна на втором этаже высунул голову женщина с камерой. «Отодвинься чуть-чуть назад, чтобы хороший кадр получился. Вот так. Не поджигайте себя пока. Все, я готова, но постарайтесь корчить рожу пострашнее, словно вы в агонии. Я попробую с увеличением запечатлеть выражение вашего лица. Получится отлично передавиться». Едва Джок запалил одежду, как его голову увенчал язык пламени. Огонь пожирал его тело, оставляя лишь кучу гротескно обугленных останков. Пару секунд Грэхэму казалось, что он горит в аду, но он убедил себя, что возносится на небеса. Потом на его чувства обрушилась невыносимая агония, казалось, что прошла целая вечность, и, наконец, арт-критик перестал чувствовать что бы то ни было. Лишившись всех инстинктивных желаний, Джок остался грудой мертвой материи. Карен Эллиот была пронерой еще той, она не брезговала испачкать руки, если получалось сделать это безнаказанно. Поэтому-то она и оставила Джонни Махача в своей квартире в Блумсбери дрыхнуть на полу, а сама отправилась в Мейфер. Эллиот относилась к людям, появляющимся на арт-сцене, едва ли лучше, чем к уличным отбросам. Они были иной версией паразитов и заслуживали того же презрения, какой любой нормальный человек испытывает к джанке, отщепенцам и алкашам. Эту мразь надо уничтожать с полным безразличием, как давят каблуком таракана. К сожалению, репрессивная терпимость британского государства означала, что массовые расстрелы на повестке дня пока не стоят. Так что Эллиот временно занялась игрой на нервах врага. В руках опытного бойца баллончик с краской становится оружием не хуже, чем АК-47. Карен изрисовала лозунгами неаистов окна каждой галереи на улице. Остановившись на пару секунд, прежде чем отправиться на встречу за завтраком с сэром Чарльзом Брюстером, Эллиот окинула взглядом свою работу. «Потрясение, неспровержение, поражение», — сообщал эпиграмма из ранних дней движения. «Неаизм является воплощенным принципом инфляции в творческих искусствах», — шла надпись по фасаду галереи, специализирующейся на работах концептуалистов и минималистов. А классическая формулировка «уничтожим серьезную культуру» сверкала люминесцентной краской на каждом здании по улице. «Карн, дорогая», — пропел сэр Чарльз, когда дворецкий ввел ее в гостиную его особняка в Мэйфер. «Я так рад вновь видеть твою улыбку». Дворецкий наливал кофе, а Карн тем временем развалилась на пышном диване. Она взяла круассан, поскольку знала, что Брюстер предпочитает завтраки в европейском стиле, и выбора у нее нет. Арт-звезда размазала по горячему круассану щедро подсоленное масло, но от варенья отказалась. «Эта тема с неаистами разрастается шире и быстрее, чем любое другое дело, в котором я участвовал», — улыбнулся Брюстер. «Похоже, что это самая успешная эстерификация общепризнанного маргинального авангардного арт-движения за всю эпоху». «Возбуждение от неаизма ни с чем не сравнимо», — понесла Карн. «Он делает как щенков футуризм, дадаизм, сюрреализм, флуксус и ситуационизм». «Ты права», — согласился сэр Чарльз. «Хотя на первый взгляд он кажется лишь пародией на классический авангард. Его абсолютная бесполезность придает ему трансцендентное качество. Работы неаистов настолько лишены содержания, что это потрясает. И в довершение всего, прямо перед твоим приходом мне сообщили, что Джо Грэхэм совершил самоубийство перед зданием Кроникл». «Великолепно», — присвистнул Эллиот. «Вы знаете, что лозунг «Попытайся убить себя» широко эксплуатировался ранней группой неаистов? Смерть Джока означает, что его крестовый поход на неаизм породит новую волну заголовков. С таким освещением в прессе ценность работы неаистов должна удваиваться каждую минуту». «Думаю, она скорее утраивается каждую секунду», — чирикнул Брюстер. Фронт семиотического освобождения проводил воскресную утреннюю встречу в галерее «Отпечатка пальца», потому что по воскресеньям выставка «Новый неаизм» не работала. Члены группы радовались успеху попларского хэппининга и, в частности, тому, что он попал на первой странице национальной прессы. Между собой они не упоминали о том, что беспорядки спровоцировало пиратское телевещание, организованное их таинственными вождями. Впрочем, расползшееся по заголовкам известие о бойне, устроенной обезумевшим арт-критиком Джоком Грэхэмом, тоже нечасто всплывало в разговоре. «Святой Дух повеял и сделал меня Богом», — объявил Дональд Пембертон в энный раз. «И я думаю, это нечестно, что мы зависим от неких абстрактных руководителей ФСО. Посмотрите, чего мы вчера добились. Попларский хэппининг вошел в число самых значимых арт-событий за всю мировую историю. Мы это сделали, мы с вами, не какие-то там тайные вожди, которым мы якобы служим. Я хочу контракт с галереей и хочу его сейчас». «Ага», — вставил Юджин де Фрейд. «Дон прав, мы вызвали вчера охуенный шум, а наши имена даже не попали в газеты. Мы заслуживаем доверия и определенного признания. Здорово, что мы обеспечили движению неаистов такой паблисити, но пока имя Фрейда остается за рамками истории, моя карьера топчется на месте». «Вы должны веровать», — взревел Стивен Смит. «Тайные вожди помогли мне с контрактом и вам всем обязательно помогут». «Тебе хорошо», — хныкнула Пенелопа Эпплгейт. «У тебя есть контракт с Flipper Fine Arts. Люди, стоящие за ФСО, не требуют, чтобы ты демонстрировал покорность, прежде чем въехать на волне рекламы в гламурный мир модных тусовок и художественного признания». «Ой, да ладно», — возразил Спартак. «До сих пор всех дел было, что Эмма отобрала пару моих работ на следующую групповую выставку во Флиппере. У меня будет собственная выставка в Уэст-Энде, хорошо, если в начале следующего года. К тому моменту вы все давно будете с контрактами». «Пизду все», — скривился Пембертон. «Скажешь Хираму, хрен я чего для него сделаю, прежде чем всех нас подпишут крупные галереи. Я устал делать людям одолжения, я хочу награды за свои труды». «Этот спор ни к чему не ведет», — сплюнул Смит. «Давайте поговорим о чем-нибудь важном. Почему бы нам не утрясти детали вечерней акции на кладбище Банхилл?» «Я не собираюсь раскапывать могилу Блейка», — зарычал Дон. «По крайней мере, пока Хирам не решит вопрос с галереями». «У меня нет возможности связаться с Хирамом», — принялся убеждать Смит. «И вряд ли он до вечера свяжется со мной. Тайные вожди взъярятся, если мы не оскверним могилу Блейка, как было приказано. Если вы откажетесь сейчас, вам никогда не попасть в арт-мир. Если вы согласитесь принять участие в этом деле, я обещаю в следующий раз обсудить с Хирамом вопрос ваших карьер». «А что случится, если мы не согласимся с твоим планом?» — поинтересовался Пембертон. «Мне придется выгнать вас из ФСО и набрать на ваше место других людей», — заорал Спартак. «Ладно, я пойду на сегодняшнюю акцию», — уступил Дон. «Но потом я пальцем о палец не ударю, пока не получу контракт на руки». И аналогично, пропели остальные в унисон. Джонни Махач и Атима Шазам встретились в гербе. рок-н-ролльном отстойнике в дебрях переулков в Кэмпдене. В соседней комнате ска-группа играла обеденный концерт, но влюбленная парочка пропустила его, потому что после нескольких дней врозь им надо было многое сказать друг другу. А Тима в кожаной мини-юбке и обтягивающем красном топике с помадой и лаком для ногтей в тон выглядела потрясающе. Джонни надел туфли, стоп-ресты и шерман, и поэтому мало чем отличался от прочих скинхедов в пабе. Он считал, что музыка в ямайском стиле лучше, ой, не только из-за заразительного ритма, но и потому, что на нее ходят правильно одетые скинхеды, а не придурки, порочащие весь культ и, по сути, являющиеся не более чем лысыми панками. «Мои родители до смерти хотят с тобой встретиться», — объявила Шазан. «Сначала они обалдели, когда я сказала, что ты скинхед. У них мозги, забитые ложью прессы, изображающие любого, кто бреет волосы, натуральным фашистом». «Надеюсь, ты наставил их на путь истины», — высказался Джонни по этому поводу. «Большая часть скинов не интересуется политикой вообще. Скорее, мы ценим в нашем движении ощущение собственной ценности, правильную одежду и веселую компанию. Как любой нормальный скин, я ненавижу идиотов нации так же страстно, как и ублюдков-марксистов. Я патриот Британии, а не болванчик от политики». «В конце концов», — продолжил рассказ Атима, «несложно было убедить предков, что ты обычный парень, наделенный сверхчеловеческой харизмой. Все-таки без твоей помощи я бы никогда не вырвался из круга Marxist Times и их техник контроль над мозгом. На самом деле, мои мама с папой благодарны тебе, потому что знают, без твоего вмешательства я бы никогда не вернулась к ним. Когда я призналась маме, что безумно тебя люблю, она пошла к отцу, и он предлагает все устроить, если дело дойдет до свадьбы». «Я, в общем-то, не против», — признался Ходжес. «О, Джонни!» — воскликнул Шазан, обвив руками шею скинхеда. «Ты женишься на мне?» «Да», — робко ответил Будбой. «Я хочу жениться на тебе. Боже, через пару недель мне исполнится 24, пора уже остепениться, завести семью. Но хуй знает, что у меня будет с работой, у меня нет ни диплома, ни квалификации, я бросил школу в 16 вместо того, чтобы пойти в колледж, как ты». «По этому поводу не переживай», — сказала Атима, прежде чем клюнуть скинхеда в щечку. «Мой дядя как раз купил магазин на Карнаби-стрит и говорит, что мы можем вместе им управлять. У него уже есть одна точка, торгующая хэви-метал-атрибутикой, и он будет рад, если ты займешься новым магазином, потому что там будет одежда для скинхедов и модов. Более того, над ним есть квартира, и мой дядя говорит, что ты можешь жить там, если согласишься работать у него». «Отлично!» — воскликнул Ходжес. «Все, о чем я мечтал. W1 адрес, интересная работа и прекрасная жена. Пошли, договоримся обо всем с твоей семьей». «Не торопись», — чирикнул Шазан. «У меня есть ключи от квартиры, думаю, сперва надо пойти посмотреть на нее. Там нет мебели, но в одной комнате лежит матрас, и мы сможем придумать, чем бы на нем заняться». «Ты станешь идеальной женой», — громыхнул Джонни. «Допивай, я не трахался уже целую вечность». Карен Эллиот обедала с Амандой Дебден-Филлипс в баре Уимпи на Беруик-стрит. Эту британскую сеть фастфуда на заре 90-х скупил Бургер Кинг. Но с тех пор, как он начал работать по системе франшизы, многие заведения откололись и вернули себе старое имя. Для Эллиот визит в Уимпи был поводом предаться ностальгии, потому что в юности она провела немало часов, тусуясь в бургер-барах. Дебден-Филлипс впервые ела в Уимпи, так что арт-администраторша решила считать это новым опытом, хотя еда ничем не отличалась от той, что предлагают другие точки фастфуда, куда она ходила по наущению Карен. «Не знаю, как тебе удается столько есть и сохранять такую фигуру», восхищенно проворковала Аманда, когда Эллиот зарылась в тарелку. «Молочные коктейли, которые ты так смачно поглощаешь, должны ужасно толстить». «Рассказать секрет?» – прошептала Карен. «Да, да», – принялась молить Дебден Филлипс. «Что я делаю?» — прикололась Эллиот. «Иду в туалет и выблевываю все съеденное». «Ты серьезно?» — спросила арт-администраторша. «Нет», — призналась Карен. «Но я считаю, что расстройство питания является феноменом в стиле неоистов. Оно представляет одновременное торжество и критику культуры потребления. Кстати, от него же страдали лучшие панки и рэперы, все от X-Ray Specs и Sixy Sputnik до Fat Boys». «Наверное, наркотическое безумие рэйв-сцены ранних 90-х является образцом этой шизофренической реакции на все постмодернистское, хотя поздняя субкультура была столь великолепно хаотичной, что любая попытка ее обобщить казалась пародией». «Забудь ты про этот поп-мусор», — чирикнула Аманда. «Молодежную культуру убедительно обошел неоизм. Посмотри в газеты, они страница за страницей пишут о бунте в Попларе. Запланирована куча телепередач, и значит, никто не будет сомневаться, что «Авангард» вернулся в мейнстрим. «Мне казалось, я уже говорила», — возразила Эллиот, — «что мейнстрима больше не существует. В среде теоретиков постмодернизма, начиная с Леотара, уже стало клише, что мы живем в мире расширяющихся границ». «Все это здорово», — хрюкнула Дебден Филлипс. «Но люди редко читают теоретические книги. На самом деле, даже те, кто выучил пару крылатых фраз из обзоров на эти книги, и то представляют крошечное меньшинство среди любителей искусства. Надо брать в расчет коллекционеров с большими деньгами. Яйцеголовые студенты могут писать кипятком от французских интеллектуалов, но невоспетые герои арт-мира, успешные бизнесмены, покупающие картины по розничным ценам, куда больше ценят иконы, чем идеи». «Согласна», — триумфально закричала Карен. «И поэтому интересуюсь поп-культурой с ее системой звезд, основанной скорее на лести, нежели на интеллектуальных заслугах». «Когда я была ребенком, — вспомнила Аманда, — у меня были куклы Битлов, которые друг семьи подарил моей старшей сестре. Я любила пытать ублюдков, втыкать в них булавки и представлять, как у чудесной четверки болят головы и прочие части тела. Я взрослела, и фантазии становились все сложнее. Я начала выискивать в медицинских атласах тропические болезни, а потом лежала в кровати и воображала, как вся группа подхватывает какую-нибудь малярию во время отдыха в экзотической стране. Когда мне было 14, я отрезала кукле Джона Леннона голову, и тогда испытала свой первый оргазм. Я была на седьмом небе, когда услышала, что Марк Чепмен его убил». «У меня», — объявила Эллиот, — «это были Bay City Rollers. Девчонки в школе с ума сходили по ребятам из этой группы. Мне же они казались отстоем. Я любила Элиса Купера, хотя ретроспективно вынуждена признать, что Шенгеленг является классикой поп-музыки. Ну вот, я всегда спрашивал подруг, что они будут делать, если роллеры, за которых каждая хотела замуж, женятся на другой. Мы погружались в безумные фантазии о пытках и казнях. Одна девушка была одержима Лесом Маккеуном, и я сумел убедить ее, что он сделал ребенка одной фанатки. И она нарисовала в голове целую картину, как свяжет этих двоих, вырежет ребенка из живота этой шлюхи и заставит Леса сожрать. Если вдуматься, люди очень противоречиво относятся к своим идолам. Ведь потрясающе насыщенные отношения любви, ненависти появляются между людьми, которые даже никогда не встречались. «Вот почему я всегда предпочитала арт-мир поп-индустрии», — вставила Дебден Филлипс. «Высокая культура честнее и демократичнее. Люди, покупающие картины, часто общаются с художниками, которые производят объекты их коллекционирования». «Бред», — возразила Карен. «Высокая культура основывается на элитаризме. Наиболее демократичная форма развлечения в современном обществе – порнография. Она демонстрирует механизмы спектакля, превращая актеров в символы и тем самым разрушая саму идею системы звезд. Что касается поп-музыки и живописи, большая часть людей считает отдельных художников действительно уникальными, тогда как на деле они полностью взаимозаменяемы. Надо быть идиотом, чтобы сделать такую ошибку, когда имеешь дело с порнографией». Джонни Махачу квартира на Карнаби-стрит понравилась. Там нашлось две спальни, гостиные, удачные ковры и большие шкафы. Кухня была отремонтирована, даже имелся мусоропровод. Однако, не считая пары разбросанных подушек и матраса, мебель не оказалось. «Кто здесь живет?» — невинно спросил Ходжес, обнимая Шазан. «Кто-то здесь недавно трахался». «Это моя двоюродная сестра, Бхавна», — объяснила Атима. «Не говоря об этом с моими родителями, но она рейверша. Она любит клубиться, в процессе снимает ребят и тащит их сюда ебаться. У нее толстая задница, и ей нравится, когда ее дрючат в жопу». «Как с ней встретиться?» — поддразнила Атиму Джонни. «Скоро познакомитесь», — засмеялась Шазан. «Но она тебе не понравится». «Почему?» — спросил скинхед. «Бхавна? Матерая нимфоманка», — театрально прошипела Атима. «Из-за болезни ей нужны мужики, но ей нравится наказывать парней, которые пользуются этой слабостью. Посмотри вон в том шкафу». Будбой сделал, как было сказано, и тут же покачнулся в ошеломлении. Дно специального шкафа усеивали хлысты, цепи, ошейники, наручники и прочие атрибуты сексуальных перверсий. Ходжес смог с удовольствием выпороть девушку, которая тащится от грубого обращения, но считал глубоко противоестественным, что кто-то может захотеть поменять ролями мужчину-господина и женщину-рабыню. Атима подобралась к бойфренду и завела ему руки за спину. Она нашла пару наручников около кровати и теперь сумела защелкнуть их на одном запястье, прежде чем Ходжес осознал, что происходит, и вырвался из ее захвата. Джонни развернулся и схватил Атиму. Секунду спустя невеста Будбоя лежала у него на коленях со спущенными колготками. Ягодицы Шазан были круглыми и крепкими. Такая попка просто создана для порки. Ходжес поднял руку и со шлепком опустил ее на нежную плоть Шазан. «Уя, больно!» — заверещала Шазан. «Хочешь отшлепать меня, делай это левой рукой, на правый наручник, ты им охуенно попал!» «Надо его снять нахрен», — предложил Джонни, — «только мешается. Где ключи?» «Шут его знает», — ответила Атима. «Видишь их где-нибудь?» «Не-а», — вздохнул Ходжес. «Знаешь что, я позвоню сестре», — триумфально воскликнул Шазан. Она натянула колготки, сбежала по лестнице и подошла к телефонной будке на той стороне улицы. Джонни смотрел на нее из окна. Она оживленно поговорила пару минут, а потом вернулась. «Бхавна сказала, что увезла ключи домой», — объявила Шазан. «Она сейчас их привезет». Дальше не происходило ничего утонченного. Скинхед ухватил свою девушку и прижал к матрасу. Когда он содрал с нее трусики, он обнаружил, что она вся течет. Шазан явно возбудилась, рассказывая сестре, что пыталась приковать своего бойфренда. Атима расстегнула ширинку Джонни и вытащила его хуй поверх резинки трусов с Юнион Джеком. Скинхед проложил себе дорогу в пизду Атимы. Ему хотелось заставить ее кончить раз 6-7, и чтобы в это время приехала Бхавна. Ходжес был уверен, что его девушке понравится выглядеть законченной шлюхой. Карен Эллиот и Аманда Дебден Филлипс после встречи за ланчем отправились посетить салон, который проходил по воскресным вечерам в шикарной квартире на набережной Челси. Флориан Крэмер, который собирал эти встречи, будучи отставным дипломатом, дружил с самыми эксцентричными членами лондонской газетной братьи. Среди гостей можно было встретить членов парламента и послов, обилие художников, социальных реформаторов без счета, множество академиков, толпу изобретателей, представителей всех форм масс-медиа. «Ты чем занимаешься?» – спросила Эллиот женщину, стоящую рядом. «Меня зовут Мария Робинс, я личная помощница барона Габина», – ответила женщина. «А я его знаю», – воскликнул Карен. «Чудак-иностранец, который думает, что британские тюрьмы – это позор, и их надо позакрывать». «Именно», – заявила Робинс. «Люди рождаются, по сути, своей хорошими. Это зло свободного предпринимательства и порнографии заставляет их совершать преступления». «Я не аистка», – заметила Эллиот. «Я считаю, что проблемы начались после отказа от ритуальных королевских казней. Сегодня, конечно, мы живем при демократии, поэтому древние традиции необходимо и восстановить, и осовременить. Правительство должно собирать информацию о людях, а потом проводить референдумы на тему, пора их уже вешать или еще нет». «Вы верите в смертную казнь?» – недоверчиво выдохнула правозащитница. «Все куда сложнее», – продолжила Карен. «Представьте, я собрала бы компромат на нескольких осужденных детоубийц и террористов и на дюжину людей, случайным образом выбранных из избирательных списков. А потом предложила проголосовать, вешать их всех или отпустить предполагаемых преступников невредимыми». «Это варварство!» – взвыла Мария. «Нет», – возразила Эллиот. «Это способ возродить ритуальные королевские казни в демократической системе, где электорат выступает в роли монарха. Вышло бы забавно, я уверена, преступники с пожизненными приговорами не будут возражать. Такая система будет работать как лотерея с вероятностью для обезумевшего психопата оказаться на свободе». «Ужасно, ужасно!» – бормотала правозащитница, волоча ноги через комнату. «Привет. Я психогеограф», – сказал мужчина, представляясь Карен. «Я невольно подслушал ваш разговор и думаю, что это отличная идея. Я бы хотел еще предложить принудительную безработицу для каждого в возрасте между 27 и 30». «Я тоже», – согласилась Эллиот. «Наверное, мы оба воспринимаем вклад Йорна в ситуационизм более значимым, чем почти редукционистские теории Дебора». «Да, да», – искренне воскликнул психогеограф. «Карен, на минуточку», – сказал хозяин, беря арт-звезду за руку. «Тебе обязательно надо встретиться с Мартином Гортоном, он археолог». «Хорошо», – вздохнула Эллиот. Мартин поприветствовал Крэмер мужчину, словно недавние друзья, хотя, похоже, это была их первая встреча. «Познакомься, это художница. Она со своими друзьями-малярами расточает мировые ресурсы. Расскажи ей, как искусство привело к разрушению греческого государства. Тогда, может быть, она найдет себе работу, укрепляющую западную цивилизацию». «Вы бывали здесь раньше?» – осведомился Гортон. «Да», – призналась Карен. «Крэмер говорит, что ненавидит художников, но я его взгляды не воспринимаю всерьез. Лет 5 назад он дал постоянное приглашение в свой салон всем художникам из моей галереи, и вот я до сих пор им пользуюсь. Это и рабочее общение, и приятный способ провести воскресный вечер. А вы здесь впервые?» «Да», — признал Мартин. «Меня привел друг, он сказал, что Герр Крэмер захочет услышать об исследовании, которым я занимаюсь. Оно демонстрирует, что опасения Платона, касающиеся разрушительной роли художников и поэтов в греческом обществе, были небезосновательны». «О, я тоже хочу об этом услышать», — воскликнул Эллиот. «Скорее расскажите мне». «Эй, вы двое!» — Флориан прервал разговор, прежде чем он успел начаться. «Я хочу познакомить вас с анархисткой, она думает, что решить проблемы нашего общества может лишь кровавая революция». «Я не совсем анархистка», — пробормотала девушка, когда хозяин ушел. «Мне не нравятся утопические идеологии, меня куда больше впечатляет насилие как форма коммуникации и моральные свойства, которые оно в себе несет». «Это увлечение близко к моей работе над древними греками», — заметил археолог. «Эй, вы!» — прервал их Крэмер, сунув книгу в руки Карен. «Я хочу, чтобы ты познакомился с писательницей, это одна из ее книг». Таким образом, вечер быстро прошел. Хотя ни Карен, ни Аманда не сумели завершить ни один из начатых разговоров. Они встретились с чертовой уймой народу. С некоторыми людьми контакты будут продолжаться, и это весьма поможет таким разным карьерам двух женщин. Атима Шиазан и Джонни Махач занимались этим как кролики минут 20. Они оба слышали, как открылась входная дверь и в квартиру вошла Бхавна. Дальше не происходило ничего утонченного, впрочем, это было и не нужно, потому что Джонни и Атима хотели унизить партнера. Каждый притворялся, что не слышит гостю, который идет в комнату, где они ебутся. «Я хочу сверху», — застонала Шиазан. Скинхед уступил просьбе девушки, они поменялись местами, не прерывая половой акт на скорости 120 ударов в минуту. Хотя Ходжесу пассивные роли не нравились ни в сексе, ни в жизни, он хотел увидеть выражение лица Бхавны, когда та застанет двоюродную сестру, скачущую на скинхеде. Джонни не знал о том, что девушки сговорились во время телефонного разговора научить Будбоя радостям связывания и подчинения. Это скинхед испытал шок, когда Бхавна ввалилась в комнату, не моргнув глазом. Она вцепилась в руки Джонни и завела их ему за голову. А Тима прижимала бойфренда к матрасу, ускоряя движение на его трепещущем мужестве. Ходжес осознал, что происходит, и принялся яростно отбиваться от привлекательной сестры своей невесты. Может быть, у Бхавны все получилось бы, если бы ей надо было только защелкнуть наручник на левой руке скинхеда. Но, увы, Джонни зацепила об его конца на правой руке, чтобы тот не мешался в процессе ебли. Когда Бхавна расстегнула один браслет, Будбой защелкнул его на левом запястье, так что они оказались прикованы друг к другу. Потом он вырвал у девушки ключи и освободил свою правую руку, а потом сгреб фетишистку и сковал ей обе руки. А Тима вовсю кончала, прыгая на своем скачущем мустанге, но Джонни извернулся под ней и сбросил ее с члена. Мини-юбка Бхавны задралась до талии. Ходжес вцепился в ее белые трусики и стащил их до колен. «Остановись, остановись!» — закричала Атима, молотя кулаками бойфренда по спине. «Так неприкольно! Мы хотели сковать тебя, завязать глаза и заставить лизать пизду. Но если ты не согласен на мой вариант, я не позволю тебе трахать мою сестру». «Так нечестно!» — хрюкнул Ходжес. «Я ее переборол и заработал право насладиться сексуальными ощущениями от активной роли». «Ни за что!» — взвыла Бхавна, натягивая трусики. «До того, как Атима занялась этой коммунистической херотенью, мы часто устраивали с ребятами любовь на троих. Мы их сковывали, пароли, ебали пизда в рот, пизда нахуй. Вы с Атимой собираетесь пожениться, может, ей хочется, чтобы ты вылизал мой клитор, но ни за что она не будет сидеть и смотреть, как ты дрючишь меня в пизду». «Именно!» — влезла девушка скинхеда. «Если ты не хочешь участвовать в мазохистских забавах, я прослежу, чтобы ты оставался строго моногамным». «Ох!» — хныкнул Джонни, подумав о W1 адресе и о том, что он не хочет его терять. «Думаю, оно того стоит». Худой с матерью остались у родственников в Вестхэме. Их собственную квартиру сожгли во время беспорядков в Паплае, в которых погибла младшая сестра Питера, перепугавшись настолько, что не сумела убежать от разгневанной толпы, требующей крови Худого. Рабочий класс, составляющий большинство жителей Поплара, плохо воспринял тот факт, что Питер предавался садомазохизму с 15-летней школьницей. Хотя большая часть разъярившихся парней отдала бы правую руку за возможность понюхать трусики нимфетки, прилюдно никто из них в этом не признался бы. «Можно добавки?» — спросил Худой, проглотив яичницу на тосте. «Нет, Питер», — ответила тетушка Дорис. Тебе придется отрастить волосы и сбросить вес, чтобы тебя не узнали на улице. Когда похудеешь килограмм на 20, я пошлю Майкла, он купит тебе нормальную модную одежду». «Но мне нравится быть скинхедом», — возразил Уотсон. «Не спорь», — рявкнул Дорис. «Твоя мать не умела строго с тобой обращаться, пока ты был маленьким, и в итоге ты вырос жирным неряхой. Вряд ли ты согласишься стать мертвым скинхедом. Так что пока не сменишь внешность, ты не сможешь уйти из этого дома, а я не хочу, чтобы ты постоянно путался под ногами». «Хуя себе», — матюгнулся худой. «И в своем доме я не позволю тебе использовать грубые слова, молодой человек», — прошипела тетя Питера, ухватив его за ухо. «Проси прощения, или я выкину тебя на улицу». Прежде чем скинхед успел выразить свое сожаление по поводу плохого воспитания, звук ударов во входную дверь заставил ее метнуться в заднюю часть дома. «Никому не двигаться», — объявил мегафон властный голос. «Это полиция. Дом окружен снайперами. В каждого, кто попробует бежать, будут стрелять». Худой не мог в это поверить. Он не сделал ничего плохого, так какого хрена его приперлись арестовывать с такой помпой? Мысли метались в его мозгу. Может быть, чопорная внешность его тети прикрывала торговлю оружием, наркотиками, детским порно? Может, копы ошиблись и приехали не по тому адресу? Будбой не боялся полиции, может, они приехали, чтобы защитить его от банды обезумевших виджиланты? Ни к чему делать ноги, если на улице вооруженные копы, так что Питер уселся и принялся ждать, как все обернется. Через пару секунд его уложили мордой вниз на полу, и дуло пистолета прижалось к затылку. Коп в форме сковал ему руки за спиной, одновременно информируя о его правах. «Питер Уотсон, вы арестованы за сексуальную связь с несовершеннолетней девочкой и подстрекательство к бунту посредством публичной трансляции съемки противозаконных половых актов. Вы имеете право на молчание, я должен предупредить вас, что любые ваши слова будут записаны и могут быть использованы против вас в суде». Джонни Махач в прекрасном настроении стоял перед входом на Банхилл-Филд со стороны Сити-Роуд. Городские власти Лондона открыли для публики бывшее кладбище диссентеров, занимающее 4 акра к северу от квадратной мили. Внутри в беспорядке разбросаны могилы, в том числе Уильяма Блейка, Джона Биньяна и Даниэля Дефо. Активистам фронта семиотического освобождения было приказано вломиться на кладбище через ворота со стороны Банхилл-Роу, потому что на этой тихой улочке ночью им бы никто не помешал. Еле слышный шум движения по кольцу на Олд-стрит был поглощен грохотом болторезных станков, которыми ФСО вскрыл замки на западных воротах. Души скинхеда донесся шепот, сообщивший, что жаждущие признания художники идут по кладбищу к монументам, возведенным в честь Блейка, Биньяна и Дефо. Будбой мрачно улыбнулся, услышав, как звенит кирка по мостовой, окружающей эти памятники. Удовлетворенный тем, что преступление совершается, Ходжес пошел к телефонной будке на Олд-стрит. «Добрый вечер», — промурлыкал голос в трубке. «Здравствуйте», — ответил Джонни. «Это полиция?» «Это штаб-квартира полиции Лондонскую Сити», — ответил голос. «Я хочу передать сообщение об осквернении могилы Уильяма Блейка на кладбище Банхилл». «Да?» — голос напрягся. «Группа художников выкапывает останки поэта прямо в этот момент. Они считают это действие своеобразным хэппенингом. Я так понимаю, их сильно разозлило освещение в прессе вчерашних беспорядков в Попларе». Ходжес повесил трубку. Он сказал достаточно, чтобы через несколько минут множество полицейских машин тихо подъехало по Сити-Роуд. Достаточно, чтобы заставить копов перекрыть Банхилл-Роу, а потом с автоматчиками арестовать ФСО. Достаточно, чтобы обеспечить Дональду Пембертону и Пенелопе Эпплгейт пару лет за решеткой. Больше они никогда не будут доставать соседей безвкусными подборками джазовых мелодий. Джонни отправился в круглосуточную кондитерскую в Брик-Лейн. Ему захотелось поужинать, прежде чем вернуться на автобусе в центр города. Не найдя костей под монументом Блейка, Спартак приказал своим войскам выкопать тела на других участках. Ни останков Дефо, ни останков Биньяна они не нашли. Перелопатив землю в куче обычных могил, ФСО отрыл пару черепов. Спартак стянул штаны и надрочил на добычу. Скоро он покажет своим последователям, на что способна магия в стиле Кроули, и это будет куда веселее, чем блейковская версия реформированного друидства. «Хотел бы я отрыть труп какой-нибудь сучки», — ругнулся Спартак. «Уж я бы исполнил над телом греческий обряд. Но тут ничего нет, могила слишком старая. Последнее захоронение здесь было в 1860-м». Лидер ложи и его последователь так углубились в фантазии, что не слышали, как копы окружают кладбище. Вооруженные констебли расположились через интервалы в 6 ярдов вокруг ограды, и выбраться стало невозможно. Только когда полицейские прожектора осветили территорию, члены ФСО осознали, что они здесь уже не одни. «Вы окружены вооруженными стрелками, пожалуйста, пройдите к восточным воротам, руки за голову», объявил через мегафон голос. «Что нам делать?» — спросила Пенни Эпплгейт. «Раздеться и наброситься на ублюдков», — взбеленился Спартак. «Ты охуел», — возразил Дон Пембертон. «Нас всех перестреляют». «Дон прав», — пропели в унисон остальные члены ФСО. «Придется сдаться». «Эти цвета не линяют», — крикнул Спартак, бросаясь к Сити-Роуд. «Магия Кроули защитит меня». Раздался автоматный треск. Пули вонзились в вождя ложи, и он обрушился на землю в лужу крови. Другой полицейский расстрелял остальных членов ФСО. Безумное нападение Стивена Смита дало копам оправдание для массового расстрела. Хотя либеральные правозащитники из-за гибели всех членов этой преступной группировки теперь будут несколько дней строчить отчеты, в долгосрочном периоде простые налогоплательщики сэкономят на стоимости судебного разбирательства.